Глава 93. В положенное время, как и обещал куратор, магнитные фиксаторы станции прихватили вставшее к причальному терминалу судно. «Все, ребята, пошли!» – скомандовал сержант, и построившиеся в колонну бойцы с надетыми ранцами, прижимая к себе оружие, один за другим стали пробегать через терминал в шаттл. Последним в провонявший салон челнока заскочил сержант. Дверь автоматически закрылась, и шаттл начал отходить от станции. «Эй, приятель, ты здесь что, дерьмо возил?» – спросил сержант. Но Гоберли-пилот не ответил, а только резко добавил тяги так, что не успевший закрепиться сержант едва не упал. Манера пилотирования Гоберли не вязалась с его внешним видом и состоянием старого челнока. Должно быть, его крепко простимулировали либо деньгами, либо угрозами. Они буквально спикировали с орбиты в атмосферу, и сержант представил, какой ужас сейчас творился на экранах диспетчеров, следивших за орбитальной обстановкой. По инструкции они должны были немедленно связаться с нарушителем, но сержант не видел, чтобы Гоберли с кем-то разговаривал или что на его пульт пришло оповещение о вызове. Должно быть, он уже как-то решил эту проблему и хорошо, если учитывал еще и движение спутников других орбит. Сержанту случалось слышать о крушениях при таких вот несанкционированных нырках. При входе в атмосферу начало крепко трясти. Аэродинамика челнока не была рассчитана на такие скорости. И поскольку сержант так и не пристегнулся, понадеявшись на силу своих рук, он крепко приложился головой о стойку. Впрочем, его шлем мог выдержать и не такой удар. За бортом заполыхали протуберанцы, облизывая огненными языками линзы узких иллюминаторов. Несколько раз судно срывалось в боковое скольжение. Для стабильности ему не хватало рулевых плоскостей, однако, маневрируя тягой двигателей, пилот мастерски восстанавливал положение и в такой же гоночной манере стал лихо переводить шаттл в горизонтальный полет, отчего перегрузки подскочили до пятикратного уровня. Впрочем, совсем ненадолго. Внизу замелькали деревья и крыши домов. Пилот выпустил тормозные щитки, и шаттл будто пробил какую-то стену. Зашумел воздух, судно снова начало трясти. Но скорость упала, и полет выровнялся. Однако это были еще не все фокусы пилота. Неожиданно для сержанта, который полагал, что они так и будут тормозить, выходя на приемлемый уровень скорости, пилот вдруг поставил шаттл почти коброй и включил реверс, отчего судно стало падать на землю. Сержант напрягся, ожидая неминуемого удара. Но тут взревели посадочные дюзы, и снова появились перегрузки. Не успел Рузвельт решить, ругать ему пилота или хвалить, как последовал удар, от которого лязгнули ограничители на посадочных шасси. «Прибыли!» – крикнул пилот, и створка боковой двери откатилась в сторону. Действуя автоматически, сержант первым выпрыгнул на бетонный пятачок и закричал, призывая бойцов следовать за ним. Вся высадка заняла секунд 5. Бойцы разбежались от площадки, и шаттл тотчас стартовал на максимальной тяге, разгоняясь над землей и переходя почти в вертикальный набор высоты. После такой встряски сержант Рузвельт не сразу смог сориентироваться. На планшете все было понятно, но привязка к местности давалась труднее. Впрочем, он не стоял на месте, а уже бежал в нужном направлении. И вместе с ним бежали его солдаты. «Сэр, вон та башня, что указана на планшете!» – крикнул Вольф, солдат, еще недавно страдавший от послеперегрузочной болезни. Теперь он бежал по заросшему парку, уже не вспоминая о недавних проблемах. Впрочем, сейчас все они были на адреналине, и сержант знал, что через полчаса у бойцов начнется упадок сил. Но это было знакомое явление. Уже скоро за двумя рядами деревьев замелькали машины. Группа выскочила к шоссе, за которым начинался квадрат 618. «Внимание! Мы прибыли!» – сообщил сержант. «Занять позиции за вторым рядом деревьев. Дальше не пойдем. Выход отсюда как на ладони».